чувствовал на себе пристальный взгляд капитана. Потом капитан повернулся и вылетел из кубрика. Райслинг знал, что поставил капитана в глупое положение, использовав свою слепоту, но такие соображения его не смущали, он даже испытывал некоторое удовлетворение. Через 10 минут прозвучала сирена, и он услышал команды, передаваемые через репродуктор внешним постам. Когда тихое шипение в люках и небольшое изменение давления в ушах дали ему знать, что старт близок, он встал и пробрался в машинное отделение. Ему хотелось быть около ракет, когда они заревутся. В проводнике на корабле класса «Ястреб» Райслинг не нуждался. Авария произошла во время первой вахты. Райслинг сидел, развалившись в кресле инспектора, перебирая клавиши своего аккордеона и сочиняя новый вариант «Зеленых холмов». Я хотел бы без нормы в волю надышаться среди долин. И тут что-нибудь такое вроде земли, чтобы обеял меня добрый ветер, чтобы легко мы вздохнуть смогли на далекой родной планете, на зеленых холмах земли. Это уже лучше, подумал Райслинг.